Название «Черное», по всей вероятности, находится в связи с северным рукавом Кубани, который в настоящее время именуется «Черной протокой». Господин Брун в упомянутой выше статье весьма правдоподобно отождествляет этот рукав с Константиновой рекой Харукуль, которая изливалась в Меотийское море с востока и славилась ловлей рыбы берзетиком. Это известие Константина совпадает с известием Феофана о том, что около полуострова Фанагории в реке Куфис, то есть Кубани, ловилась булгарская рыба ксистос. Господин Брун эту рыбу считает за одну и ту же с Константиновой берзетиком. А слово «харакуль», по его мнению, следует читать «карагул», что и будет соответствовать названию «Черная протока». Впрочем, и сама Кубань в нижнем своем течении отчасти называется «Кара-Кубань». Также называется один из ее притоков с левой стороны. А что касается до того, будто «харакуль» или «карагул» есть турецкое название, то это еще вопрос, ибо у восточных славян встречаются названия рек, оканчивающихся на «гул». Есть у них и слово «карий» в смысле «темный». Высказанное нами положение, что Черная Болгария окончательно подчинилась Руси в эпоху Игоря, находит себе некоторое подтверждение и в арабских известиях X века, а именно у тех писателей, Истахри и Хаукала, которые рядом с Киевом и Новгородом упоминают третье племя Руси – Артанию. Последнее иначе объяснить нельзя, как Черной Болгарии или Тму-Тараканью. Сюда же надобно отнести известия Ибн Даста и Мукадеси о Руси, живущей на лесистом, болотистом и нездоровом острове, под которым, очевидно, разумеется, Фанагория или Тамань. Не встречается ли у арабов этот край также и под своим собственным именем Болгар? Думаем, что встречается, хотя и сбивчиво. До сих пор все, что у арабских писателей говорится о болгарах, толкователи обыкновенно относили или к Дунайским, или к Камским. Но они упускали из виду существование третьей Болгарии, Кубанской, благодаря которой известия арабские иногда получают более смысла, нежели имели его доселе. Например, Масуди в своих «Золотых лугах» говорит, что город Бургар лежит на берегу Азовского моря. Это место сильно затрудняло толкователей, и они прибегали к разным натяжкам для его объяснения. Но если возьмем в расчет черных болгар, то увидим, что под этим городом, вероятно, разумеется, Таматарха. Тот же Масуди говорит, что болгари воюют греков, славян, хазар и турок. Толкователи думали, что он смешивает здесь дунайских болгар с камскими. Но камские не могли воевать греков, а дунайские хазар. Поэтому с большим вероятием можно предположить смешение дунайских не с камскими, а с черными или кубанскими. Это предположение будет совершенно согласно с приведенным выше и современным известием Константина Багряна-Родного, что черные болгари могут воевать хазар. А судя по Игореву договору, они воевали и греков, то есть корсунцев. Далее, некоторые черты болгарских нравов, приводимые у Масуди, также заставляют предполагать смешение дунайских не с камскими, а с черными. «Бурджане, — говорит он, — суть язычники и не имеют священной книги. Напротив того, у дунайских в это время уже процветала богословская литература, а камские были магометами. Между тем, как черные только отчасти были христианами, а большинство по всем признакам коснело в язычестве». К последним, вероятно, относится известие, что когда умрет булгарин, конечно, знатный, то слуг его сжигают вместе с мертвецом, или что у них есть большой храм, и покойника заключают в этом храме вместе с женой и слугами, которые остаются там, пока умрут. В известии этом, конечно, есть неточности, но в общих чертах оно достоверно. Два способа погребения указывают, что у языческих болгар, с одной стороны, существовало сожжение, как у русских славян, а с другой заключали жену и некоторых слуг в могилу покойника, которую надобно разуметь под словом «храм» или «покой». В том и другом случаях над ними, конечно, насыпали курган. Второй способ погребения также существовал у языческих руссов по ясному свидетельству Ибн Даста.